Успех. Фуз. Вы предполагали такой оглушительный успех картины? Рашид. Мы об этом как-то не думали. Шел 87-й год, Витька работал кочегаром, значился в каких-то черных списках. О каком успехе могла идти речь? Кто из нас мог знать, что всего лишь через год ситуация настолько изменится? Надеялись на очень ограниченный тираж, на какую-нибудь третью категорию, которая благополучно будет лежать на полке много лет. Но совершенно неожиданно для нас, благодаря стараниям Кирилла Разлогова, который тогда входил в худсовет Госкино и которому фильм страшно понравился, картине дали первую категорию. Это значило, что тысячи кинотеатров от Риги до Камчатки будут показывать его одновременно, чуть ли не в течение года. Это была фантастика, я просто офонарел. Но, конечно, зрительские пятаки сыпались мимо наших карманов, все права на фильм принадлежали Госкино. Фуз. А гонорары у артистов были? Рашид, были. Согласно официальному прейскуранту, Виктор за фильм получил что-то около 3000, остальные примерно столько же. Плюс, когда фильм преодолел так называемый «порог окупаемости», это порядка 9-9,5 миллионов зрителей, а случилось это быстро, нам вышло что-то вроде премии. Такая подачка. Ну, я лично зарабатывал тем, что ездил с допремьерными показами, то есть такие творческие встречи. Ответы на вопросы и т.д. Был цикл показов и в Питере, где без приключений не обошлось. Когда я приехал в Питер, то созвонился с Дюшей Романовым, и так получилось, что мы все время вместе с ним проводили. 3 дня подряд. Показ Бухалова, показ Бухалова, а в «Аврору» еще Майк пришел, тоже в дупель. И в какой-то момент меня, как обычно, спросили, а каковы ваши творческие планы? Вопрос сам по себе дурацкий. А у меня еще что-то в голове замкнуло. Я ответил так. Я думаю в следующем фильме сделать акцент на возрождение силы, богатства и тонкости русского языка. А то уж больно у людей ограниченный лексикон сейчас стал. В частности, подумываю о возвращении в него таких замечательных слов и выражений, как «хуй, пи***а, ёб твою мать». И говорю все это так серьезно. Директор кинотеатра бледнеет и хватается за голову. Чуваки в партере. Вау! Ну, в общем, скандал. Я потом, конечно, очень долго извинялся. Такое случается, когда в сотый раз задают тебе один и тот же бессмысленный вопрос. Фуз. Потом были кинофестивали, награды. Как Цой вписывался в кинематографическое общество? Рашид. Нормально вполне. Он, конечно, не считал себя частью его и, может быть, поэтому относился ко всему довольно иронично. Когда Цоя назвали лучшим актером года, он с большим юмором отнесся к этому факту. К нам, кстати, киношники отнеслись достаточно благосклонно. На «Золотом дюке» в Одессе все подходили, общались, Витькой анекдоты травили, он, впрочем, тоже особо не терялся.